Глава 10. Танцы, карты, шампанское. Мельком я увидел Диего. Она стояла в окружении дворян, смеялась и пила шампанское. Судя по голосам, она напропалую любезничала с молодыми людьми. Ну вот, а то кривилась, что балы ей не нравятся. Оказывается, вполне себе вписалась в местное общество. Александру долго искать не пришлось. Вокруг нее тоже велись какие-то дворянчики и офицер в мундире. Рыжая хлопала глазами, улыбалась и выглядела счастливой. «Ох, зря ее взяли! Испортят мне ученицу, как пить дать!» Девушка заметила меня, что-то сказала ухажерам, кивнула несколько раз и поспешила в мою сторону. «Константин Платонович, здорово здесь, правда? Представляете, столько мужчин хотят со мной потанцевать, я уже всю бальную книжечку исписала». «Рад за вас, Александра. Только не увлекайтесь слишком сильно, мы уйдем вместе с княгиней». «Да-да, конечно». Судя по мечтательному взгляду, мыслями она была где-то в другом месте. «Идите, Александра, веселитесь. А вы?» «Я найду, чем заняться». У меня и правда было дело. Посмотреть на карточную игру. Во-первых, княгиня попросила чуть-чуть проиграть местным старожилам. А во-вторых, хотелось взглянуть на игроков из академического интереса. В Сорбонне я обожал наблюдать за игрой студентов. Как они жульничали! Настоящие магистры шулерства! Обманывали не только ловкостью рук, но и магией. Знаком, который они использовали, не учат профессора, их не найдешь ни в одной книге. Знания передавались исключительно между студентами под большим секретом. Из чистого интереса я хотел взглянуть, как жульничают маги с талантом. Когда я выходил из бального зала, ударил гонг. Дворяне встрепенулись и двинулись к центру. Начиналось время танцев. На балконе у дальней стены заиграли музыканты, по залу пробежала волна вздохов и шорохов платьев, а распорядитель бала объявил полонез. «Не-не, я в этом не участвую. Хватило танцев у Добрятниковых». Но стоило выскользнуть в соседнюю комнату, как дорогу мне преградила целая толпа. Помещица в старомодном платье, напудренное выше всякой меры, ее муж, на лице которого читалось «Отстаньте все и дайте мне спокойно выпить», и несколько их дочек в разноцветных платьях. Точное количество я посчитать не смог. Они все время крутились вокруг, подмигивали, строили глазки и томно вздыхали. «Константин Платонович!» — с места в карьер атаковала помещица. «Какая радость, что мы вас встретили! А я все высматриваю, когда же вы приедете! Даже не сомневалась, появитесь! Какой же бал да без такого героя!» «Не имею...» «Чемодурова Варвара Михайловна. А это муж мой, Савелий Николаевич, и дочери. Обойдемся без имен, много их сразу не упомнишь, какую как зовут. Ах, так чудесно! Уже и не чаяла, что вы вот так прогуливаться будете. Скучаете? А мы сейчас вас развлечем. Да, девочки?» «Я...» Но мне даже слова не дали вставить в этот водопад. Чемодурова молотила, как пулемет, перебивая любые возражения. «Шампанского Константину Платоновичу! Принеси, душенька, быстро бокал нашему герою и мне один. Холодные бери, да полные, чтобы были, да не отпивай, пока несешь», — указала она сложенным веером одной из дочерей. «И мне», — попытался встрять муж помещицы. «Обойдешься, сам сходишь», — шлепнула Чемодурова мужа веером и снова переключилась на меня. «Вы, Константин Платонович, свежая струя в нашем застоявшемся болоте. Такой фееричный скандал, так отдубасить этого дурака Белинского. Браво, браво! Девочки, похлопайте Константину Платоновичу!» Громыхнули аплодисменты, чуть меня не оглушив. Все многочисленные дочери Чемодуровой били в ладоши, смотрели влюбленными глазами и чуть ли не облизывались. «А как они собираются меня делить? Кто первое успеет или драться будут?» «Нет, надо срочно уходить от этой семейки». «Константин Платонович, вот ваше шампанское». Одна из девиц принесла сразу 5 фужеров. Один сунула матери, другой мне, третий отцу, а остальные 2 выпила залпом один за другим. «Мари, что ты делаешь? Нельзя так пить шампанское». «Вы, маменька, не волнуйтесь за меня», — низким голосом ответила девица и довольно зажмурилась. «Не первый раз шампанское пьем. Чай не батюшкин самогон. Со стакана не свалит». «Ёшки-матрёшки, что за семейка? И по-хорошему не вырваться, они взяли меня в плотное кольцо». «Кого я вижу?» Между дочерей протиснулся высокий офицер. «Пардон, сударыни, милый друг!» Он порывисто обнял меня. «Уж и не надеялся встретить тебя здесь. Идем быстрее, я должен срочно передать письмо из Петербурга». Офицер обратился к Чемодуровой. «Простите, что так бестактно прервал вашу беседу, но дело очень срочное. Мерси, мадам». Подхватив меня под локоть, офицер указал головой в сторону столов с закусками. «Простите, Варвара Михайловна, вынужден откланяться». Я улыбнулся навязчивой тетке. «Рад был пообщаться. До свидания, сударыни». Облегченно выдохнув, я двинулся за офицером прочь от жуткой семейки. Страшно хотелось обернуться и показать им язык. «Не, ищите женихов в другом месте, сударыни!» Но я сдержался. «Не мог безучастно смотреть, как они на вас накинулись». «Благодарю покорно». Я протянул офицеру руку. «Константин Урусов, поручик Григорий Орлов к вашим услугам». Он ловко щелкнул каблуками и слегка поклонился. «Гвардия?» «Никак нет, переведен в пехоту». Заметив мое удивление, он наклонился и пояснил чуть тише. «Фридрих разорвал перемирие, а в армии не хватает офицеров». «А здесь какими судьбами?» «Улаживаю семейные дела», — он криво улыбнулся, «чтобы их черти взяли». «А вы...» «У меня имение тут недалеко. Вот пытаюсь влиться в муромское общество». «Но вы не местный. Выговор у вас специфический. Я долго жил в Париже». Орлов обернулся, прищурясь, вгляделся куда-то вдаль и вздохнул. «Простите, вынужден удалиться. Меня зовут». «Еще раз спасибо за выручку». «Ерунда. Мужчины должны помогать друг другу. В следующий раз вы меня спасете». «С меня причитается». Он с улыбкой кивнул. «Будете в Петербурге, найдите меня. Расскажете о Париже, и будем в расчете». Снова щелкнув каблуками, он поклонился и растворился среди гостей. А я отправился к ломберным столам, пока меня снова кто-нибудь не поймал в матримониальных целях. На каждом столе шла своя игра. Пикет, фараон, ломбер, квинтич и вист. Но центральное место занимал юрдон. Азартная игра, где выигрыш зависел не от умения, а от удачи и блефа. Я прогулялся между столами. Игроки, зрители, ставки, шлепки карт по зеленому сукну, возгласы победителей и проигравших. «Есть мой выигрыш, господа!» «Пошла, старая попадья!» — кричал кто-то, бросая на стол пиковую даму. «А мы ее тамбовским мужиком били карту королем. 3 рубля сверху! Пас! 4 рубля сверху! А мы еще 2! Вот вы как! А мы вашего короля по сусалам козырной десяткой! 5 рублей сверху!» «Что? Не может быть!» «Поздно, Василий Иванович, поздно. Коль проюрдонились, извольте вести себя прилично». Больше всего зрителей было вокруг стола с левого края. Там играли седой старик с бакенбардами, женщина в пышном парике и молодой человек с детской улыбкой. Четвертый участник менялся раз в несколько партий. То один, то другой дворянин проигрывался, бросал карты, но неизменно вежливо раскланивался с остальными. Похоже, эта троица и была теми самыми разувальщиками. «Костя?» — рядом появилась княгиня и взяла меня под локоть. «Как тебе здесь нравится?» «Неплохо. Кто это играет?» «Лучшие картежники Мурома. Чагин Матвей Иванович, вдова Чулкова и Гришка Хомутов. Другие с ними садятся играть ради разговоров». «Каких?» «Разных. Кому продать, кому купить, дела всякие уладить. Через них большинство слухов и новостей проходит». «Так-так, забавный расклад получается. Прямо какая-то местная мафия, решающая проблемы неформальными методами. Я правильно понимаю, что это влиятельные люди?» «Соображаешь. Чагин с градоначальником и поместным судьей по воскресеньям пьет. Чулкова торговыми рядами владеет и купцов муромских в кулаке держит. А Хомутов с разбойниками знается». Княгиня пожала плечами. «По-разному говорят. Мария Алексеевна, а их кто-то из больших родов прикрывает?» «Свечку не держала, не знаю. Только, говорят, они частенько к князю Мышкину ездят». «И правда, мафия с высокой крышей. Пожалуй, знакомство с ними будет полезно. А с Шереметьевыми они в каких отношениях?» «В сложных, Костя. В очень сложных. Шереметьев с ними даже не здоровается, когда здесь бывает. Нужные люди». «Я тебе так и сказала», — улыбнулась Мария Алексеевна. «Сейчас место освободится. Ты с ними сядь, оставь за столом рублей 50». «Проиграть?» «Костя!» Она скептически посмотрела на меня. «Чагин 3 года назад обещал подарить тройку авалонских лошадей тому, кто его обыграет. Думаете, лошади прежде заржавеют в конюшне, чем сменят хозяина? И учти, магия за столом запрещена. Видишь, невзрачный тип стенку подпирает. Следит, чтобы эфир даже не шелохнулся». Из-за стола встал пожилой господин, кивнул Чагину, поцеловал руку Чулковой и ушел прочь. Никто не торопился занять место, так что я шагнул вперед и поклонился троице. «Добрый вечер, господа. Составлю вам компанию». Мы представились друг другу, и я сел за стол. Три пары глаз внимательно рассматривали меня. Кто такой? С чем пришел? Старик Чагин огладил ладонью бакенбарды и прищурился. «Слышал, знатную дуэль вы устроили, Константин Платонович. Весь город только и говорит об этом». «Так уж и весь», — я улыбнулся. «Тем более, что обошлось даже без членовредительства». Чагин хохотнул, запрокинув голову. «Ха-ха, вредительство! Это как посмотреть! Дурь молодому Белинскому вы повредительствовали». И без паузы спросил. «В Юрдон играете?» «Не приходилось, но правила знаю». Чулкова снисходительно улыбнулась правой стороной рта. Такой кривой улыбкой можно было детей пугать, если честно. «Я раздам», — подал голос Хомутов и вскрыл новую колоду. Согласно кивнув, я выложил на стол 50 рублей. «Играть так играть. Будем считать эти деньги налогом на хорошие отношения». Хомутов быстрыми движениями профессионального шулера перетасовал колоду и принялся метать карты игрокам. 3 в открытую, 3 рубашкой вверх. «Так-так. Сейчас посмотрим, что мне пришло. Юрдон — простая игра. Считай очки, делай ставки, пасуй, если не уверен. Очень похоже на покер, который еще не придумали. Только выигрышные комбинации ограничены. 3 или 4 карты одного достоинства или масти, валет, дама, король идут по 10 очков. Двойка дает 12, тройка 13 и так далее. Первую партию я выиграл, как и положено новичку. Вторую проиграл. Противники смотрели на мои реакции, проверяя и подмечая особенности поведения. Впрочем, я постарался расслабиться и спокойно улыбаться. Все равно деньги можно считать проигранными. Анубис неожиданно заинтересовался происходящим. Вынырнул из глубины и холодным взглядом обвел карточный стол. «Спокойно», — скомандовал я. «Нельзя трогать эфир, за нами смотрят». Талант рыкнул, но послушался и стал просто наблюдать. После 6-й проигранной партии Анубис не стерпел и толкнул меня изнутри. Прорычав что-то, он напрягся, будто собираясь открывать могилу с мертвецом. «Эй, ты что творишь?» «Все-таки мы были с Анубисом одним целым. Я почувствовал, как он вглядывается в карты и одновременно услышал цепочку ассоциаций, если можно так выразиться. Прообраз карт шел из глубокой древности. Много-много лет назад что-то подобное использовалось для гадания. А еще раньше это гадание мистерия проводилось обязательно на свежей могиле. И значит, что?» Анубис осклабился и заурчал, показывая мне вывод. «Карты — это родственная некромантии вещь». Я моргнул. «Ап!» Картонки карт стали для меня прозрачными, будто сделанными из стекла. Масти и значения карт налились зеленоватым огнем и были видны, как на ладони. Скосив глаза, я посмотрел на контролера у стены. Нет, дядька на мой фокус внимания не обратил и даже зевнул от скуки. «Константин Платонович, ваша ставка?» Улыбнувшись, я окинул взглядом карты в руках противников и потянулся к деньгам.